«Почему несбыточным?» – спрашиваю я. «Все можно сделать, чтобы человек был счастлив. Когда я женился на ней, я поклялся про себя, что сделаю ее счастливой. Но ей одной только любви мало, понимаете? Мало! Она прирожденный путешественник, так пусть себе путешествует. Она сможет и работать понемногу, Иван Владимирович, ей-богу! Вести журнал, делать расчеты, наклеивать этикетки на бутылки с пробами воды, мало ли чего. Она же с цифрами обращается, как жонглер с шариками. Любо смотреть на нее. Зарплаты нам, конечно, никакой не надо. На нее хватит и моей. Как же может Марфа Ефремова не поехать на своем корабле? Сами посудите. Да она с тоски зачахнет, когда вы все уедете в море. Я дописываю эти строки в каюте научно-исследовательского судна «Марфа Ефремова». Это лучшая каюта на корабле, капитанская. Фома заставил нас принять ее, а сам занял другую, похуже. Тезка корабля лежит сейчас на палубе, куда я ее только что отнес. Она очень занята эти дни. Лизонька просила ее произвести расчеты ветровых волн, а для Мальшета она вечно сводит какие-то балансы. Сильна Марфенька во всех расчетах. Турышев, который часто навещает нас в море на гидросамолете, уже предлагал ей штатное место лаборанта. Она решила его принять, хотя я не советовал. С осени она начнет заочно учиться на математическом факультете Московского университета, и ей будет тяжело совмещать работу и учебу. Но она и слышать не хочет. «Я очень сильно исправлюсь», — говорит она весело. Прилетал на гидросамолете известный московский хирург, маленький, толстенький, в огромных очках, чем-то похожий на мистера Пиквика. Тот самый, которого, помните, обещал прислать президент Академии наук. Он оставил после себя надежду. Все теперь надеются. На корабле только и разговоров об этом. Профессор тщательно смотрел Марфеньку, подумал, еще раз осмотрел. Лицо его просветлело. «Марфа будет ходить!» Поняв, закричал я. Моя жена, побледнев, пристально смотрела на хирурга. «Я надеюсь», — с ударением сказал профессор. «Конечно, сначала на костылях, в гипсовом корсете». Марфенька засмеялась и заплакала. Я машинально подал доктору приготовленное заранее чистое полотенце. Доктор сам вытер Марфеньке слезы этим полотенцем. «Это хорошо, что вы ушли в море», — сказал он задумчиво. «Из комнаты, где пахнет лекарствами, в море. К большой работе, опасностям, настоящей жизни. Хорошо, что вы счастливы». Он лукаво и добродушно взглянул на меня. «Ведь счастливы?» «Очень!» — смеясь и плача, подтвердила Марфенька. «Ну вот, как известно, счастье — лучший целитель. Когда вернетесь на берег, применим один новый метод». В открытый иллюминатор задувает горячий ветер, пропитанный всеми запахами моря. Зной нестерпимый даже в море, а на берегу, наверное, нечем дышать. В синем сверкающем небе ни одного облачка. Слышен скрежет лебедки, поскрипывание якорной цепи, шуршание переборок. Корабль полон невнятных, приглушенных звуков. Шорохи, вздохи, скрипы. Мы встаем на якорь. Очередная станция. Надо идти помочь Васе Кузьминичне произвести лабораторный анализ рыбы. А потом я эту же рыбу зажарю всей честной компанией на ужин. Поварам все довольны, чему я сердечно рад. Мой роман о 21 веке что-то не подвигается вперед. Придется его отложить пока в дальний ящик. Сказать откровенно, мне больше хочется писать о тех людях, которые живут и работают рядом со мной, с которыми у меня одни цели, одни мечты, одни страдания и радости. Конец озвученной книги. Запись произведена в звукозаписывающей студии «Сим-Сим». Ноябрь 2009 год. Читала Саша Жукова.